памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. С конца июля 1812 года, то есть спустя чуть более полутора месяцев после своего начала, война, которую в России уже официально именовали Отечественной, имела все шансы перейти в затяжную фазу. Иначе говоря, война могла перерасти в пассивную стадию с последующей пролонгацией активных действий, но уже в следующем 1813 году. Наполеон был достаточно опытен, чтобы не понимать тех рисков, которые открывались перед ним и перед его великой армией в случае продолжения наступления и вторжения вглубь русской территории. Именно опыт подсказывал ему, что Россия обладает слишком большим, хотя и медленно мобилизующимся, но слишком большим потенциалом, и мобилизация этого потенциала будет проходить тем активнее, чем глубже будет вторгаться в пространство страны великая армия, и чем оскорбительнее для местного населения будут ее действия. Сам Наполеон был сторонником военных действий, парализующих противника, то есть стремительных и жестких, но он также понимал, ну хотя бы на примере все той же испанской кампании, сколь опасно унижать национальное достоинство покоряемой страны. Наоборот, Наполеон стремился, насколько это возможно, располагать к себе местное население. Наверное, можно сказать и так, что в идеале Наполеон видел войну суровой, но благородной. И в этом он был истинным наследником XVIII века, как, кстати, и подавляющее большинство генералитета и высшего офицерского корпуса что Франции, что России. А вот идеология принципиального разрушения национальных святынь и массового террора мирных жителей – это уже из военной доктрины конца XIX века. Это то, что будет порождено рейхсверовским генштабом фельдмаршалов Мольтке и Шлиффена. Но вот суровая и благородная война, война романтическая, она возможна, увы, только в теории. На практике невозможно избежать мародерства, насилия и грабежей. И эта практика становится доминирующей при затяжной войне, перспектива которой становилась весьма реальной при дальнейшем продвижении на восток и при одновременном расширении театра военных действий и территории оккупации. Наполеон пока еще не столкнулся с массовым партизанским сопротивлением, но наученный Испании понимал, что, встав на пороге собственной России, это неизбежно. И подавлять партизанские движения придется, увы, массовым террором мирных жителей. Чем же вызвано было тогда то, что спустя две недели император все же решился продолжить активную фазу войны? Можно приводить множество доводов, как политического, так и экономического характера, но, думается, все же главный аргумент, и он же простейший из всех возможных, это азарт. Азарт. Как может быть не азартен тот, кто привык жить в постоянной опасности и риске, кто привык бросать на чашу весов как свою собственную судьбу, так и судьбы сотен тысяч людей, кто нуждался в успехе, большом, грандиозном, триумфальном успехе, нуждался в нем как в воздухе, кто привык к таким успехам, чья жизнь и чье дело напрямую зависели от такого успеха. Для Наполеона, который понимал войну не как вынужденное ремесло, а как возможность творческой самореализации, как форму существования, который был человеком большой игры, азарт был свойством характера, одним из ведущих свойств характера. И вот он имел совсем рядом, в какой-то сотне верст от себя долгожданную цель, наконец-то соединившиеся и никуда не думающие ускользать две русские армии. Генеральное сражение, которое было столь желанно, становилось неизбежной реальностью, и в этот момент от него отказаться и заняться какой-то рутиной организации завоеванных Литвы и Белоруссии, как можно было упускать такой удобный случай разрешить все и одним ударом? Ведь среди максим Наполеона, наговоренных им на острове Святой Елены, мы встречаем и такое: случай – вот единственный законный правитель во всей Вселенной. И еще: победа всегда достойна похвалы, независимо от того, что к ней ведет – удача или талант военачальника. Ну, в своем таланте-то военачальника, превосходящего современников, Наполеон не сомневался. Удача же была в том, что русские наконец-то никуда не собирались отступать и оставлять Смоленск. Наоборот, они демонстрировали свою воинственную решительность. И этот случай нельзя было упускать. И, собрав в один кулак 200 тысяч человек, Наполеон 31 июля вышел из Витебска в направлении Смоленска. Разгром русских оставался для Европы теперь только вопросом времени, причем ближайшего времени. Этот разгром, считал Наполеон, как, впрочем, считали это и во всей Европе, заставит замолчать партию войны в русском обществе и, наконец, позволит Александру Первому просить о начале мирных переговоров. А Наполеон был уверен, новый договор с Александром Первым будет называться по месту подписания – Смоленским. И этот договор положит конец вековым страхам цивилизованной Европы перед кровожадным русским монстром. В известной степени, и нельзя этого не сказать, русские сами спровоцировали Наполеона на возобновление активной фазы в войне. На военном совете 25 июля, где Барклай де Толли взывал к благоразумию и осторожности, решено было немедленно перейти к наступлению на французов. Перед единодушным мнением генералов Барклай был бессилен. Профессор Жилин, крупнейший советский военный историк и исследователь наполеоновских войн, очень справедливо писал, процитируем: «Длительное отступление всегда угнетающе действует на войска, чем бы оно ни вызывалось, стратегическими или иными соображениями. Оставлять родную землю при всех обстоятельствах тяжело. Так было и в войне 1812 года». И несколько ниже он очень точно фиксирует психологическое состояние в русской армии. В ходе отступательного марша солдаты устали физически и морально. И когда обе русские армии соединились в Смоленске, то прежде всего войсками овладело чувство радости, так как все понимали, что теперь силы их значительно возросли. Желание всех было единодушным – прекратить дальнейшее отступление. Ну а аргументы в пользу наступления на противника на военном совете были таковы. Первое. Нельзя без боя отдавать Смоленск. Нельзя, этого никто не поймет. и не поймет, и не простит, это может вызвать неповиновение в войсках. Второе. Отступление объяснялось прежде необходимостью соединения армий. Теперь соединение осуществилось, и у объединенной армии нет никаких моральных прав к отступлению. Третье. Ранее отступление осуществлялось не по совсем русской территории. Ну, по так называемым губерниям Западного края. А Западный край вошел в состав империи сравнительно недавно, менее 20 лет тому назад, по последнему разделу Речи Посполитой, и населялся в основном католическим населением. Теперь же, после Смоленска, отступать-то предстоит, собственно, по русской территории, и отдавать придется, собственно, русскую территорию. И без сражения это будет равносильно предательству. Четвертое. Если речь идет о сражении, то следует не пассивно ожидать, когда противник спокойно сконцентрирует все свои силы против Смоленска, а, используя его разбросанность на значительных пространствах, перейти в наступление и разбить его по частям. Ну, в самом деле, кавалерия Мюрата находилась в Рудне, часть корпуса Довой гвардии в Витебске, корпус Багарне частью у Вележа, а частью у Суража, часть корпуса Дову близ Бабиновичей и так далее. Вот разобщенность противника при общей огромности его сил, она создавала предпосылки к возможной победе. Правда, русские командующие не могли определиться с направлением главного удара, поскольку если Барклай видел основную угрозу в наступлении Наполеона с севера, то Багратион полагал таковой угрозу с юга. В конечном счете решили действовать импровизационно, держа в уме план, составленный квартирмейстером Барклая бароном Толем, а барон Толь предполагал целесообразным наступать в направлении Рудни. И войска были приведены в действие уже утром 26 июня. Русские впервые шли в наступление. В наступление в западном направлении. И воодушевление в войсках было огромное. Ну, в свою очередь, само это наступление неподготовленное, без ясного понимания конкретной задачи, именно импровизационное и имеющее в своем посыле скорее основание не стратегического, а психологического толка. Вот это наступление было достаточной и необходимой провокацией к возобновлению активности самого Наполеона. Казаки Платова утром 27 июля вышли к деревне Молево, где атаковали находящуюся в авангарде дивизию генерала Себастьяни, того самого Себастьяни, кто спровоцировал турок к войне в 1806 году, и кто мешал началу русско-турецких мирных переговоров, и кто на закате своей долгой жизни будет военным министром и министром иностранных дел короля Луи Филиппа, и без чьей помощи не состоялся бы приход во власть императора Луи Наполеона и становление Второй империи. Но это будет потом. А сейчас он командующий дивизией, и нападение для него было неожиданно, и поражение его дивизии, оно было весьма ощутимым, но это был единственный успех наступления. Барклай увидел широкий фронт французских корпусов. Он испугался втягиваться в сражение, он испугался атаки с флангов, и он начал отвод войск от занятой им позиции у деревни Волокова. Ну, а одновременно начал отход и Багратион от местечка приказ Выдры. Отступление, уставшее от бессмысленных передвижений армии, прикрывал арьергард, состоящий из дивизии Неверовского. Только что переступивший 40-летний рубеж сын полтавского городничего Дмитрий Петрович Неверовский начинал свою службу рядовым Семеновского полка. Перед войной ему было поручено формирование из новобранцев 3-бригадной 27-й пехотной дивизии, и с ней он и вступил в войну в составе 2-й Западной армии. Это был человек бесхитростный, далекий от каких-либо интриг и тщеславия, настоящий служака, верный долгу и присяге, спокойный перед лицом опасности и уважаемый за рассудительность, неприхотливость и личное мужество. Его дивизии, занявшей позиции в Красном, пришлось первой столкнуться с наступлением французов. В полдень 2 августа, когда основные силы русских были только на пути к Смоленску и в самом городе находился только один корпус Николая Раевского, местечко Красное было атаковано сразу 3 кавалерийскими корпусами под началом самого маршала Мюрата. На подходе к Красному был еще и пехотный корпус маршала Нея, и перевес в силах противника был огромный. 27-я дивизия была выбита из города, но Неверовскому удалось не допустить паники и хаоса. Ему удалось быстро перестроить полки для оборонительного сражения, и было решено медленно, сдерживая противника, отходить к Смоленску. Русская дивизия, подкрепленная несколькими казачьими сотнями, писал Калинкур, отнюдь не ожидала, что ей придется выдержать всю силу удара нашей кавалерии. Однако она держалась хорошо, образовала несколько каре и доблестно защищала свои позиции. Прорвать нам каре не удалось. Выдержка русских была такова, что они выстояли до вечера и затем воспользовались дефиле, по которой ушли. Вот так писал Калинкур. В течение всего дня продолжался этот восхищавший даже французов отход с боями. Неверовский отступал, как лев, напишет в своих воспоминаниях Сегюр. Героизм, проявленный солдатами и офицерами 27-й дивизии, вынудил Наполеона приостановить свое наступление. И сам император, обеспокоившись происходящим, отправился к Красному. Ночью очень сильно поредевшая дивизия, а потери составили более 2000 человек, сумела оторваться от противника. В Смоленске ее считали погибшей. И тем не менее Раевский отправил, это было рискованно, но тем не менее он отправил в направлении Красного дивизию Паскевича, которая и встретила днем 3 августа двигающиеся каре, ежемгновенно готовые к отражению очередной атаки. А заметим, что 2 августа Мюрат провел 40 атак силами 3 корпусов на 1-27-ю пехотную дивизию генерала Неверовского, и все эти 40 атак 3 корпусов оказались безрезультатны. Подвиг дивизии Неверовского, а генерал за отступление Льва был награжден орденом Святого Георгия 4 класса, это ведь только эпизод в истории Отечественной войны. Но, во-первых, вся война состоит из подобных эпизодов, а во-вторых, этот эпизод охладил многие горячие головы среди французского генералитета, показав, каких жертв будет стоить война. Но есть и третье. Бой у Красного показал русским, что даже при огромном численном превосходстве врагу можно с успехом и славой противодействовать. Для психологического состояния нашей армии это было очень важное сражение. а Наполеон с основными силами вышел к Смоленску. Он вышел к Смоленску даже раньше, чем вернулись в него из, так сказать, наступления Барклай и Багратион. Днем 3 августа Неверовский вошел в Смоленск вместе с Паскевичем, а около 6 часов вечера того же дня, того же 3 августа, под городом появились французские пикеты авангарда. К полуночи большая часть французской армии вышла к смоленским предместьям, встав от них на расстоянии артиллерийского выстрела. На следующий день, то есть 4 августа, начался обстрел города и бои в предместьях. Вечером того же 4 августа дивизии Барклая и Багратиона вернулись к Смоленску. Наполеон наблюдал, как возвращаются русские армии, но не мешал этому, намереваясь разбить их любой ценой одновременно. Пожалуй, более всего император опасался очередного отступления русских. Калинкор вспоминал, что Наполеон в ночь с 4 на 5 августа в беседе с ним крайне опасался, что Барклай вновь как-нибудь ускользнет, не дав генерального сражения, а Калинкор заметил, так как русские выпустили из своих рук инициативу нападения и не могут, следовательно, выбирать свои позиции, то они предпочтут отступить. И на сомнение Калинкора Наполеон тут же взорвался. «Если это так, — сказал он, — то, отдавая мне Смоленск, один из своих священных городов, русские генералы бесчестят свое оружие в глазах своих солдат». Так что было так понятно, что император очень хочет громкой победой в ближайшие дни здесь, под Смоленском, окончить войну. Однако из этого же разговора было видно, что Наполеон не предполагал дальнейшего продвижения вглубь России, даже если русские армии вновь действительно смогут уклониться от генерального сражения. Наполеон сказал Калинкуру, а Калинкур это записал, он сказал так: «Это, то есть овладение Смоленском, даст мне выгодное положение. Мы их, то есть русские армии, отбросим немного для нашего спокойствия, я укреплю свои позиции, мы отдохнем, опираясь на этот пункт, организуем страну, ну, имеется в виду преобразование западных русских губерний в Литовское королевство, и тогда посмотрим, каково будет Александру. Я займусь корпусами на Двине, которые ничего не делают, и моя армия будет более страшна, а моя позиция еще более грозна для России, чем если бы я выиграл 2 сражения. Я обоснуюсь в Витебске, я поставлю под ружье Польшу, а потом решу, если будет нужно, идти ли на Москву или на Петербург». Русская армия, вопреки опасениям Наполеона, Смоленск к утру 5 августа не покинула, а наоборот, приготовилась к обороне. Собственно, оборонять город должна была только 1-я западная армия, а 2-я же армия должна была прикрывать тылы и дороги, ведущие вглубь России, прежде всего московскую дорогу. Поэтому 7-й корпус Раевского, а он относился к армии Багратиона, был заменен 6-м корпусом генерала Докторова. Дмитрий Сергеевич Докторов был одним из ветеранов. Ему уже было за 50 лет, и когда-то он, воспитанник пажеского корпуса, начинал камер-пажом Екатерины II. Впрочем, придворная жизнь, она длилась только 2 года. А затем-то вся жизнь Докторова, она прошла в армии в нескончаемой череде походов, сражений, отмеченных неизменной отвагой и многими ранениями. Докторов имел вполне заслуженно репутацию одного из самых опытных русских военачальников. И был он еще невероятно любим своими подчиненными за сочетание в нем несокрушимого мужества, скромности и редкой душевности. Сердечный был человек, очень добрый. Походы и ранения сильно расстроили его здоровье, так что Барклай направил ему записку с вопросом, а не лучше ли заменить его другим генералом, и ответ был получен немедленно и предельно лаконичный. «Лучше умереть на поле брани, нежели на кровати». Корпус Докторова был подкреплен 3-й пехотной дивизией Коновницына и затем еще и 4-й пехотной дивизией генерала Евгения Вюртембергского. А прочие же части расположились во второй линии. А Наполеон же выдвинул корпуса Нея и Даву. Сражение под Смоленском 5 августа – это одно из самых ожесточенных и кровавых в истории XIX века сражений. Первая половина дня прошла в перестрелке. Только около 3 часов дня после ураганного огня концентрированных 150 орудий, а это один из фирменных приемов Наполеона перед атакой, вспомним, какой победоносный эффект это имело, например, в Ваграмском сражении. Так вот, после этого концентрированного огня 150 орудий в бой мгновенно вступили пехотные дивизии Нея и конные дивизии Брюера и Игнация Каминского. А спустя менее получаса в атаку на штурм города двинулись и 3 пехотные дивизии корпуса Даву. Перевес противника и в силах, и в артиллерии был очень велик. Почти все русские генералы и полковники были ранены или контужены, а командир егерской бригады Балла убит. Около 5 часов Докторов попросил подкрепления. Именно тогда Барклай ввел в бой дивизию герцога Евгения, которого напутствовал такими словами: «Передайте Дмитрию Сергеевичу, что от его мужества зависит сохранение всей армии». А мы обратим внимание, Барклай говорит не о судьбе Смоленска, а о судьбе армии. Возможно, именно в течение дня, возможно, ближе к вечеру, Барклай окончательно принял решение об оставлении Смоленска и о дальнейшем отступлении на восток. Возможно, именно по этой же причине он старался не вводить оставшиеся дивизии своей армии в бой. Между тем упорные бои длились до самой ночи. Потери французов приближались за день к 15 тысячам. Немногим меньше были потери у русских. Никто не мог отнести случившееся 5 августа к своей победе. Когда темнота развела враждующие полки в стороны, в бой вступила с новой силой артиллерия Наполеона. В ночной темноте стало видно, как много в городе пожаров, а ближе к полуночи уже весь город был охвачен огнем. Пожар, вспоминал генерал Калинкур, еще более усилился за ночь. Это было ужасное зрелище, я не мог заснуть. Я был полон печальных размышлений, ночь была холодная. Из палатки вдруг вышел император в сопровождении князя Невшательского, это начальник генштаба, и герцога Истрийского, а это командующий гвардейской кавалерией маршал Бесьер. Они смотрели на пламя пожара, озарявшее весь горизонт. «Это же извержение Везувия!» — воскликнул император, хлопнув меня по плечу. «Не правда ли? Красивое зрелище! Ужасное, государь!» — был мой ответ. Император обернулся ко всем. «Вспомните, господа, изречение одного из римских императоров. Труп врага всегда хорошо пахнет». Эти слова ошеломили всех. Вот так вспоминает Калинкур. Отчего же окружение Наполеона ошеломило цитата из Тацита? Вряд ли эти люди, побывавшие в десятках сражений, были слишком щепетильны в вопросах морали. Просто они поняли, что вид горящего города и кровавого сражения до предела обострили полководческий азарт Наполеона, который был уже просто не в силах не поставить в войне точку разгромом русских армий. И значит, если в Смоленске это не удастся, Наполеон станет преследовать русскую армию далее, на восток. И вот такая перспектива многих пугала. А между тем, Барклай близко к полуночи отдал приказ Докторову скрытно снять все боевые посты и уходить из города к Соловьевой переправе. Докторов получил этот приказ в час ночи, уже 6 августа, и войска немедленно начали отход. Барклай со своим штабом покинул Смоленск с последним отрядом. С уходом из Смоленска опасность отнюдь не миновала. Разрыв между уходящими русскими частями и армией Наполеона был минимален. Угроза распространялась прежде всего на первую западную армию, отходящую по северному берегу Днепра в сторону Дорогобужа. Проход армии прикрывал у деревни Лубина авангард генерала Павла Алексеевича Тучкова III. И вот на него-то в 10 часов утра 7 августа навалились дивизии корпусов маршала Нея и генерала Жуно. От стойкости 3000-го на начальном этапе сражения русского отряда зависела судьба всей армии. В течение 10 часов авангард сдерживал яростные атаки вестфальского корпуса Жено. Старый товарищ Наполеона Андраш и Жено, герцог де Абрантес, очень переживал, что не имеет маршальского звания. И вот, отправляя его к Валутиной горе, Наполеон ему, как утверждают Калинкур и Лористон, заявил: «Ты обижаешься, что ты не маршал. Вот прекрасный случай, воспользуйся им, и ты наверняка заработаешь жезл». Так что у Жено был мощный стимул уничтожить небольшой заслон русских, и поэтому он безжалостно гнал вестфальцев в атаку. Одну за другой. Барклай находился место боя на высоте за деревенькой Гедеонова, организуя проход войск. И в один из перерывов между атаками Тучков, уже после того, как он вынужден был, сдав первую линию обороны, отойти за реку Строгань, а это где-то после 4 часов дня, он лично решился доложить командующему о, увы, невозможности далее выдерживать одну за другой атаки противника. «Возвратитесь на свой пост», — холодно ответил ему Барклай, — «пусть вас убьют. Но если вы вернетесь живым, то я прикажу вас расстрелять». Барклай в критические минуты мог быть и безжалостным. Правда, он все же отправил на помощь Тучкову дивизию Коновницына. А вечером Тучков III возглавил решающую контратаку во главе Екатеринославского гренадерского полка. И во время этой контратаки был тяжело ранен штыками в голову и в бок, после чего был взят в плен. Почти вся его бригада полегла в сражении, известном как битва у Валутиной горы, но армия Барклая смогла избегнуть как нового сражения на крайне неудобных позициях, так и возможного окружения. И кроме того, Барклаю удалось на достаточное расстояние оторваться от противника. Современники вспоминали, какое жуткое зрелище представляло место боя, где были остановлены вестфальцы Жено. Трупы лежали в несколько рядов, а всего же в сражении погибло до 6000 русских солдат и офицеров. Вестфальский корпус потерял около 9000 человек. Павел Тучков 13 августа встретится с Наполеоном, и французский император в знак восхищения его отвагой вернет ему шпагу. Впрочем, в плену, в Париже, Тучков пробудет до весны 1814 года и окажется одним из двух Тучковых, кто разделит с остальной армией радость победы. А два Тучковых погибнут. Старший из братьев Николай Тучков I умрет в Ярославле на исходе октября 1812 года от последствий раны, полученной в Бородинском сражении. А самый младший, Александр Тучков IV, погибнет во время атаки Ревельского полка на Багратионовых флешах в Бородинском сражении, и тело его так и не будет найдено. Ну а генерал же Сергей Тучков II командовал резервным корпусом в молдавской армии. В Отечественной войне он примет участие только на завершающем этапе, когда Наполеон будет уже на Березине. Жено так и не получит маршальского жезла. «Жено, ты упустил русских, и из-за тебя я теряю кампанию», — сказал ему гневно Наполеон. Первая же армия перешла Днепр по 4 наплавным мостам и по московской дороге вышла к Дорогобужу, где уже находился Багратион. Именно в Дорогобуже произошел разговор, окончательно рассоривший Барклая де Толли с великим князем Константином и с князем Багратионом, да и со многими иными генералами. Вообще следует заметить, что в Дорогобуже атмосфера была накалена до предела. Весьма значительная группа генералов, в том числе все генералы Второй армии, самостоятельно собрались на совещание и приняли решение о необходимости немедленно в районе Дорогобужа дать генеральное сражение. По сути дела, это был бунт генералов против командующего, являющегося одновременно военным министром. О своем решении генералы оповестили Барклая, направив к нему самого юного по возрасту, начальника артиллерии 1-й армии, 28-летнего генерал-майора графа Александра Ивановича Кутайсова. А жить Кутайсову оставалось только месяц. Он героически погибнет на курганной батарее в Бородинском сражении. Кутайсов изложил Барклаю позицию генералов. Выслушав его, Барклай ответил: «Пусть всякий делает свое дело, а я сделаю свое», указав тем, что никто не должен выходить за пределы отведенной ему компетенции. Вообще положение этого военного министра было не из легких. Решение об оставлении Смоленска он считал правильным. Спасение армии было для него основной задачей. Однако что делать теперь, он не имел представления. А между тем генералы не удовлетворились переданным им ответом, и они явились к военному министру делегации. В состав этой делегации вошли герцог Вюртембергский, барон Армсфельд, барон Бенниксен, генералы Корсаков, Тучков I, Ермолов. К ним присоединился и великий князь Константин Павлович, командовавший 5-м корпусом, в состав которого входили гвардейские дивизии. Именно великий князь сделал заявление, суть которого была в том, что никто не понимает, отчего оставлен Смоленск и отчего Барклай столь упорно, даже после соединения армий, продолжает отступление. Армия не может далее продолжать отступление, не уронив своей чести. Армия должна дать противнику генеральное сражение, которое порукой тому героизм Неверовского, Докторова, Тучкова III и иных вот в недавних боях, это сражение будет выиграно. Именно в том, чтобы армия сражалась и побеждала, воля императора. Зачем же тогда нужна армия, и как мы будем смотреть в глаза людям? Закончил свою речь Константин Павлович, выражая общее мнение собравшихся, и думается не только их, но и всего офицерского корпуса. Отдадим должное великому князю. Известному своей несдержанностью, он старался быть спокойным, и он не переходил на личности и к оскорблениям. Но Барклай был не склонен к полемике. Прежде всего он заявил, не слишком, заметим, деликатно и дипломатично, заявил, что когда он нуждается в совете, то приглашает к себе. А все прочее считает нарушением служебной субординации. А затем он сказал: «Ссылка на волю государя имеет, конечно, наиважнейшее значение. И потому для лучшего выяснения монаршей воли я прошу ваше высочество безотлагательно отправиться к государю и лично передать ему депеши, которые тотчас будут приготовлены и в которых обо всем произошедшем государь будет в точности уведомлен». Вот тут-то великого князя и прорвало. И он закричал, что он не фельдфебель, но... Этот крик был только начало. Дальше начинается ругань. Великий князь не привык сдерживать эмоции. Это он перед великим Суворовым в итальянском походе стоял на вытяжку. Ну так кто это был, Суворов? И потом, когда это было? Генералы быстро поднялись, они поспешили покинуть место, где столь высокие особы выясняют отношения вне пределов приличия. Но мы можем не сомневаться, сочувствовали они отнюдь не Барклаю. И последнее, что они слышали, это был звериный рев Константина Павловича: «Немец! Изменник! Подлец! Ты, Барклай, предаешь Россию!» Немного в тот момент было в армии тех, кто захотел бы возразить великому князю. Константин Павлович покинет все же армию и останется на всю жизнь лютым врагом Барклая де Толли. Его место командующего 5-м корпусом займет больной генерал Николай Лавров, и в тот же день Багратион, конечно, знавший о демарше генералов, писал графу Аракчееву. Процитируем. Надо командовать одному, а не двум. Ваш министр, может, хороший по министерству, но генерал не то что плохой, но дрянной, и ему отдали судьбу всего нашего Отечества. Я, право, с ума схожу с досады. Скажите, ради Бога, что нам Россия, наша мать. Что же мы так страшимся, и за что такое доброе и усердное Отечество отдается сволочам и вселяет в каждого подданного ненависть и посрамление? Чего трусить и кого бояться? Я не виноват, что министр нерешим, что он трус, что он бестолков, медлителен и имеет худые качества. Вся армия от него плачет и ругает его насмерть. И несколько ниже. Ох, грустно, больно! Никогда мы так обижены и огорчены не были, как теперь. Я лучше пойду солдатом, нежели с Барклаем воевать. Ну и так далее. Вообще письмо князя Петра Ивановича, конечно, сумбурно, читать его тяжело. Русский язык страдает на каждой строке, но это письмо вполне искренне, и оно в полной мере отражает настроение подавляющей части офицеров и солдат. И не только Второй Западной армии, но и Первой Западной армии. И подобных писем, менее сумбурных, но вряд ли менее эмоциональных, в Петербург сразу после Смоленска отправлено было много, и частных, и официальных, от генералов, от полковников, от штаб-офицеров, от обер-офицеров. И во всех письмах говорилось о необходимости введения должности единого главнокомандующего, авторитет которого должен быть непререкаем. Писавшие не знали, что в день ухода из Смоленска русской армии, то есть 5 августа, император Александр I поручил решить вопрос о верховном главнокомандующем специальному чрезвычайному комитету в составе самых близких ему 6 людей. В комитет вошли граф и фельдмаршал Николай Салтыков, а он на тот момент был председателем комитета министров и председателем Государственного совета, граф Алексей Аракчеев, граф Василий Кочубей, князь Петр Лопухин, генерал Алексей Балашов, Сергей Везметинов. Заседание проходило в огромном кабинете Салтыковского дворца, незадолго выстроенного к варенге, с окнами на Неву. И в тот же день, 5 августа, члены комитета единогласно назвали того, кому следовало вручить судьбу России. Это был член Государственного совета, генерал от инфантерии, князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов.